Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул вниз: «Внимание! Отойдите в сторону!» И все пришло в движение. Если бы одно из колес не лязгало, это было бы великолепно. Словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер пригрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Была еще какая-то неполадка, заметная только ему. Он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради, не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал кричать в ухо путешественнику: «Вам понятно действие машины? Барана начинает писать, как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь медленно, перекатывает тело на бок, чтобы дать баране новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бараны срывают при дальнейшем перекатывании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом барана снова вступает в действие. Так все глубже и глубже пишет она в течение 12 часов. Первые 6 часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечению 2 часов войлок изо рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья, она согревается электричеством, накладывают теплой рисовой каши, которую осужденный при желании может слизнуть языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на 6-м часу у осужденного пропадает аппетит. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комок каши. Он только немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться, иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на 6-м часу? Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз и отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под барану. Вообще-то ничего нового больше не происходит. Просто осужденный начинает разбирать надпись. Он сосредоточивается, как бы прислушиваясь. Вы видели? Разобрать надпись нелегко и глазами. А наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, ему требуется 6 часов для ее завершения, а потом барана целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.